Глава 32. Россия, Тамбовские леса, 5 января 1708 года. Тихо падал снег, схрапывали лошади, и по свежему снегу скрипели полозья саней. Вот и весь шум, который нарушал окрестную лесную тишину. После встречи с посланцем полковника Лоскута, бывший стрелецкий сотник Федор Кобылин развил кипучую деятельность, собрал и подбил на бегство в вольные земли почти 7000 человек. Но и этим он не ограничился. С помощью племянника Михаила бывший стрелец собрал 200 самых задиристых мужиков и парней и на их основе попытался сколотить свое маленькое войско. Конечно, вояки из лесовиков были никакие, но они видели то, что должны защищать вереницы саней с близкими, поэтому были готовы драться и, если надо, положить в бою своей жизни. Тамбовские старообрядцы, собравшись всеми общинами, решили уходить на Дон, где нет гонений на их веру и где много таких же, как и они, не пожелавших принять церковные реформы людей. Сопровождали этих переселенцев конные казаки из армии Андрея Мечетина и вооруженные, чем придется, молодые парни из своих. Основные силы 5-й армии находились за полсотни верст от места сбора старообрядцев, и на их сопровождение отправился только Андрей Мечетин с 300 казаков на самых крепких лошадях и сотней захваченных в дворянских гнездах саней. Встретились казаки с беглецами, где и договаривались, в районе Глуховского леса, собрались за сутки, сформировали обоз и направились в обратный путь на соединение с армией. «Атаман!» – донеслось до Андрея, который двигался в головном дозоре. Мечетин обернулся и увидел, как к нему, сломя голову и комками снега из-под копыт, обкидывая сидящих в санях людей, мчится молодой казак из прикрывающей тылы обоза сотни. Казак подлетел вплотную и, нагнувшись к нему, на одном дыхании выпалил. «Дворянская конница за нами, 6 сотен, а то и более, скоро нагонят». «Скажи сотнику Ивану, что на месте стоять будем. Кондрат перед походом давал наказ уберечь людей, так что пока обоз уходит, будем биться с боярами. С нами Бог». Посыльный умчался обратно в свою сотню, а Мечетин, развернув 200 из головы обоза, направился в тыл. Встревоженные лица беглых провожали их с каждых саней. Отцы семейств хмурились, понимая, что грядет что-то неладное. Детишки, высунув из-под рогожки головы, с любопытством зыркали глазенками. Женщины смотрели с надеждой, и только Федор Кобылин окликнул Мечетина. «Что случилось, Андрей?» Походный атаман 5-й армии, подобно посыльному, наклонил к нему голову и тихо прошептал, чтобы не слышали другие беженцы. «Бояре нас нагоняют. Поспешайте, а мы их задержим, насколько сможем. Не боись, сотник, мы не отступим. Если вас сейчас бросим, не будет нам потом веры от людей, а доверие – это для нас все». Кобылин, понимающе кивнул и сказал, «Сотни моих парней, у кого оружие получше, с вами останется». «Не надо». Мечетин отрицательно махнул головой. «Только парней погубишь. Уходите». «Тогда удачи тебе, казак». Пензенский боярин Спиридон Тимофеевич Черкасский не был близким родственником тем самым знаменитым и влиятельным московским боярам. Так еще одна захудалая ветка древнего рода. Однако амбиции он имел немалые, и потому истово верил в свою счастливую судьбу, которая однажды даст ему шанс, а он его не упустит и воспользуется счастливым моментом. И вот его час настал. Месяц назад пришел указ собирать ополчение против изменщиков-казаков, которые продали Святую Русь туркам-басурманам, а заодно безбожным еретикам, шведам и ляхам. Боярин проявил рвение, был замечен царскими воеводами и теперь во главе тысячного отряда из дворян и боевых холопов нагонял бунтовщиков и беглых староверов. Позавчера дворянское ополчение остановилось на постой в большой деревне Рябиново, где бояре были хорошо приняты в усадьбе местного помещика. Попировали все на славу, и когда пришло время расходиться, Спиридона Тимофеевича задержал на разговор хозяин окрестных владений Крумзин. Оказывается, Крумзин, этот пройдоха-помещик, уже многие годы скрывал в своих лесах никак не желавших принять церковные реформы патриарха Никона староверов. Точнее, за определенную мзду не замечал. Черкасский сам был рачительным хозяином и хорошо понимал все выгоды подобных дел. Пусть беглецы и не работают на тебя непосредственно, но делиться обязаны. Да и все поставки товаров из города только через помещика идут, а это наценка. Тем более, что ни в каких документах староверы не прописаны, а значит, платить за них налоги и подати не надо. Так вот, помещик пожалился, что недавно все раскольники, собравшись табором, направились в сторону Глуховского леса, откуда собирались вместе с казаками идти обозом на Дон. Выгод от них больше не предвиделось, а наказать очень хотелось, поэтому Крумзин и решился помочь дворянскому ополчению. Смекнув, что к чему, и уже видя себя в мечтах, награждаемом при царском дворе за разгром бунтовщиков и поимку беглых, следующим утром Черкасский направил свое войско к Глуховскому лесу. Он опоздал и не успел перехватить староверов до отправки обозов, но сегодня Спиридон Тимофеевич их точно догонит и полностью разгромит. В том, что все будет именно так, боярин ничуть не сомневался. Войско у него лучше, людей больше, да и в бегстве казаков перед мощью поместного войска он был уверен. Вот если бы против него были низовые, реестровые или атаманские сотни, тогда да, следовало действовать с опаской. Но по донесениям тамбовского воеводы, здесь была одна голь из самых бедных. И, как считал боярин, таких противников бояться не стоило. В чем Черкасский был прав, так это в том, что с вооружением у казаков армии Мечетина было плохо. Хоть и поимели они кое-что после уничтожения дворянского ополчения под Новохоперском, но это только капля в море. И кроме того, имея ружья и пистоли, ими еще надо было научиться владеть, а это дело не одного дня. Зато злости у каждого казака и беглого на десятерых хватало, и сдаваться на милость боярскую в плен никто не собирался. Задержать царевых бояр и холопов Мечетин и сотники решили прямо на дороге, подобрав неплохое для обороны место. Петляя по большой поляне, которую неизвестный работящий огнищанин выкорчевал и по осени частично очистил, дорога опять упиралась в лес. Вот здесь, на опушке, спешившись и вытянув из-под снега на дорожную колею непрогоревшие бревна, пни и крупные сучья, казаки принялись заряжать свои ружья. Слева овраг, справа лес, можно было продержаться пару часов и дать санному обозу возможность отойти подальше. Какой-никакой шанс на спасение. «Вон они!» – выкрикнул один из казаков. Мечетин всмотрелся в дорогу. Действительно, среди заснеженных деревьев на другой стороне поляны замелькали сначала лошади, а затем и люди разведнелись. Сверкающие начищенными доспехами, кольчугами и шлемами, первыми на поляну выезжали дворяне поместного войска. У многих бояр, кроме доброй сабли, в руках и через седельных чехлах были винтовальные пищали и пистолеты, и выглядели они весьма нарядно, словно на праздник, какой собрались, или на охоту. Пусть не олень сегодня должен был стать их добычей, а люди, но так даже интересней. А за боярами появились их боевые холопы, и те уже были одеты и вооружены попроще. Ватные и стеганные тегеляи, рогатины и сабли, а у многих дедовские луки. Поместная конница сосредоточилась, скопилась в одну массу и по команде своего командира рванулась через поле на казаков. Содрогнулась земля от такого количества лошадей с тяжелыми седоками на небольшом пространстве, а казаки, изготовив к бою свои огнестрелы и заняв хлипкие укрепления, приготовились к стрельбе. Конница разогналась, и казалось, что все это грозное воинство не остановить, однако примерно на середине поляны несколько лошадей споткнулись, и основная масса резко сбавила ход. Невидимый под свежим снежком ручей, который пересекал будущее крестьянское поле, резко застопорил бег резвых боярских коней. Тем не менее, поместная конница не отвернула, и Мечетин, взмахнув рукой, выкрикнул: «Бей!» В разнобой ударили казачьи ружья и пистоли, и покатились по белоснежному снегу первые выпавшие из седел всадники и подраненные лошади. Все вокруг заволокло сизым пороховым дымом, а с деревьев упал осевший на ветках снежок. Перезарядку делать было некогда. Хорошо, если есть в запасе второй огнестрел. Еще раз выстрелишь, а нет? Тогда доставай пику и готовься на нее коня принять. Лошадь имеет инстинкты к жизни более прочные, чем человек, которого можно на убой погнать, и он покорно пойдет. Она понимает, что на острые стальные жалы прыгать нельзя. Поэтому, упершись в импровизированное препятствие, кони заортачились, но подгоняемые своими седоками, некоторые попытались перепрыгнуть через баррикаду. И у нескольких это даже получилось. Кони перемахнули через поваленные стволы и не повисли на ветках сучьев, но оказавшись в строю казаков, седоки полегли все до единого. Бояре скопились перед баррикадой и по новой команде командира принялись спешиваться и группами обходить казаков. Шум, гам, крики, стоны, ржание подраненных лошадей и звон клинков – все смешалось в один момент на этом глухом и богом забытом поле. Сотни людей резали и убивали друг друга за свои идеи, причем каждый считал, что именно он достоин жизни и бьется за правое дело. А богу или богам, кому как, это было безразлично, ни к чему им мелкие дрязги людей. Здесь и сейчас все зависело от количества и качества бойцов, и исходя из этого, как и должно было быть, казаки бой проигрывали, хотя о сдаче в плен никто из них по-прежнему не думал. Они яростно огрызались от наседавших бояр и готовились подороже продать свои жизни. Однако вмешался случай, и в тыл поместного войска с дикими визгами и гиканьем врубилось 1500 лихих конников на легких степных лошадях. Все окончательно смешалось, бояре дрогнули, и подпертые с тыла воины пензенского поместного войска попытались отойти в лес, однако снежные сугробы и овраг не дали им этого сделать, и победа досталась казакам. А всего в той битве полегло 700 бояр и их верных боевых холопов. Еще 200 были взяты в плен, и немногие смогли сбежать, тем самым сохранив свою жизнь. Уже после боя, отойдя от кровавой пелены в глазах и чувства обреченности в душе, сидя возле костра, Андрей Мечетин слушал рассказ о своем счастливом спасении и думал о том, что не зря сберег его Бог. Наверное, многое он еще должен сделать в своей жизни. Напротив него сидел испытанный, закаленный многими боями герой Калиша, атаман Данила Ефремов. Со своими тремя казачьими полками, сразу же, как только получил известие об уходе Максима Кумшацкого из армии Баура домой, он покинул финскую границу и указанным в письме походного атамана маршрутом устремился на юг. Его даже не сразу и хватились, а когда кинулись, Ефремов со своими казаками уже проскочил ладейное поле и вышел из немилостивых северных широт на простор. Ищи, свищи ветра в поле. Мимо Белоозера, Вологды, Костромы и Нижнего Новгорода полковник Ефремов вышел к Переславлю Рязанскому и на время обрел приют в мордовских глухих селищах. Передохнув в чищобах пару недель и откормив лошадей зерном из захваченного царского обоза, он прослышал, что на Тамбове казаки, и двинулся прямым путем на соединение со своими братьями. И вчера он остановился в деревне Рябиново, из которой только что ушли поместные войска, и местный помещик самолично, без применения к нему пыток, рассказал все, что знал. Вот и поспел Ефремов на помощь Мечетину как раз вовремя. Судьба.